тяжелый опыт Таравы. Серьезные испытания под огнем противника машинам ЛВТ предстояло пройти в полной мере на небольшом атолле Тарава, операция «Гальваник». Атоллы Макин и Тарава были важными пунктами обороны в цепи островов Гилберта, составлявших восточный фарс передовой линии стратегической обороны Японии, имели оборудованные аэродромы и их захвату придавали большое значение. Атолл представлял собой группу мелких островов, окруженных коралловыми рифами, затруднявшими подход к островам обычных десантно-высадочных средств даже в прилив. Перенести десант через коралловый риф должны были плавающие транспортеры. Генерал-майор Холланд Смит еще в марте 1942 года предлагал использовать машины ЛВТ в первой волне морского десанта для скорейшего захвата плацдарма на берегу. С его аргументами соглашался подполковник морской пехоты Виктор Крулак, участник испытаний «Аллигатора», занимавшийся организацией батальонов плавающих транспортеров. В апреле 1942 года соответствующие учения провели в Новой Каледонии. Такой способ десантирования вызывал возражения у офицеров ВМФ и, в частности, у контр-адмирала Тернера, командовавшего десантными амфибийными силами Тихоокеанского флота. Но Смит, командовавший силами десанта 5-го десантного корпуса, заявил, что если не будут использовать ЛВТ, не будет и вторжения. Однако в распоряжении были только 100 ЛВТ-1 из состава 2-го батальона плавающих транспортеров, находившиеся после операции на Гуадалканале в небоеготовом состоянии. Привести в готовность удалось только 75 машин. В дополнение к ним поставили 50 новых ЛВТ-2. При общем количестве 125 машин пришлось запланировать челночные действия транспортеров. Высадив одну волну десанта, они должны были вернуться к кораблям и принять следующие. Всего предполагалось с помощью транспортеров высадить три первые штурмовые волны десанта. Следующие волны должны были следовать к берегу на обычных высадочных средствах. У командира 2-й дивизии морской пехоты генерала Смита большое беспокойство вызывал ожидавшийся сильный огонь противника. Тем более, что небольшие размеры островов привели бы к скученности десанта на берегу. Стремление американцев быстрее высадить на берег войска, технику и грузы снабжения обычно приводили к скучиванию десантов на небольших плацдармах. Облегчали японцам реализацию их тактики активной обороны, важной составляющей которой считалось уничтожение противника огнем на воде до его высадки или на берегу во время высадки. Для подавления огня противника при высадке на берег усилили вооружение транспортеров. На ЛВТ-1 в передней части десантного отделения монтировали два пулемета калибра 12,7 мм, а в задней – один пулемет калибра 7,62 мм. На ЛВТ-2 ставили по одному пулемету калибра 12,7 мм и одному 7,62 мм в передней части. И еще один пулемет калибра 7,62 мм в задней. При подготовке к десанту пулеметные установки несколько доработали, чтобы дать возможность выгрузившимся подразделениям быстро снять пулеметы и использовать их с грунта в качестве станковых. Командир батальона плавающих транспортеров майор Дрюс занялся их импровизированным бронированием. В Новой Зеландии на лобовую часть и борта рубки отделения управления крепили бронелисты толщиной 6,35 мм. Дополнительно в смотровом люке механика-водителя с внутренней стороны крепили бронелист такой же толщины. На Самоа на лобовую часть рубки отделения управления ЛВТ-2 крепили набор из листов котельной стали толщиной 9,5 мм с прорезанными в них смотровыми щелями. Правда, такая защита была действенной только на плаву. С выходом на берег громоздкая машина становилась легко уязвимой. Расчет делался и на то, что основные усилия японцы сосредоточили на обороне со стороны океана, а со стороны лагуны, куда и направлялся десант на плавающих транспортерах, оборона слабее. Машины снабдили кошками на тросах для растаскивания заграждений на берегу. Хотя эти изменения повысили боевую эффективность ЛВТ, они увеличили их массу и уменьшили скорость на плаву, из-за чего машины вынуждены были дольше оставаться под огнем противника. Для доставки транспортеров в район десантирования использовался десантный корабль «Док». Основные силы десанта 2-я дивизия морской пехоты направила на остров Битио, на юго-западной оконечности атолла Тарава. На этом острове японцы построили аэродром, сосредоточили свои оборонительные укрепления. Остров прикрывался подводным коралловым барьером шириной от 500 до 1000 метров. Причем американцы, как оказалось, ошиблись в оценке и размеров рифа и глубины воды над ним. 20 ноября 1943 года, вскоре после начала обстрела острова американскими кораблями, морские пехотинцы стали грузиться с судов на десантные катера и плавающие транспортеры, доставленные танкодесантными кораблями. Из-за выявившихся у некоторых транспортеров неисправностей время высадки пришлось несколько сместить. В 8:25 десантно-высадочные средства медленно двинулись с исходного рубежа к берегу. Поддержку им оказывали 3 линкора, 5 крейсеров, 9 эсминцев, палубная авиация. В составе 3 волн десанта, которым командовал полковник Дэвид Шоуп, на маленький остров Битио двигались, по одним данным 93, по другим 100 машин ЛВТ-1 и ЛВТ-2. 42 транспортера было в первой волне десанта, остальные в 2 последующих. Плавающие транспортеры легко преодолели коралловый риф, но для многих перегруженных катеров глубины воды над рифом не хватило, и они вместе с десантниками оставались на рифе. Условия подхода к острову американцы знали плохо. Первые транспортеры штурмового эшелона десанта со стрелками, снайперами и огнеметчиками подошли к Г-образному пирсу на берегу острова. Когда в 8:55 первая волна десанта приблизилась к острову, американские корабли прекратили огонь. Однако сильное течение и зыбь задержали ЛВТ, и они достигли берега только в 9:13, опоздав на 28 минут против запланированного времени. Между артподготовкой и броском десанта образовалась большая пауза, позволившая японцам прийти в себя и открыть по транспортерам пулеметный, артиллерийский и минометный огонь. Велся он неприцельно и заметных потерь первой волне десанта не причинил. Тем не менее, к берегу подошли только 53 ЛВТ, из них по меньшей мере 8 были подбиты. Большинство остановилось у самого берега или метрах в 20 от него. 4 смогли выйти на берег и даже продвинуться вглубь, где высадили свой десант. После высадки морских пехотинцев ЛВТ, стараясь оставаться защищенной проекцией к противнику, отошли, чтобы вернуться за следующей волной десанта. Десант, высадившийся на берег, оказался на узком пляже. Небольшое количество оставшихся в строю ЛВТ не позволяло подобрать всех морских пехотинцев с десантных катеров ЛСВП на рифе, и большинству бойцов пришлось вброд преодолевать 450-700 метров от рифа до берега под пулеметным огнем противника. Между тем подавлены или уничтожены были очень немногие из японских огневых сооружений, особенно железобетонных, тщательно замаскированных и обсыпанных землей. На транспортеры ЛВТ и на солдат, пытавшихся добраться до берега вброд, обрушился интенсивный артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь. В результате десант понес тяжелые потери. Ему удалось закрепиться на полосе пляжа глубиной около 7 метров. Путь вглубь острова преграждал бревенчатый барьер высотой 1,3–1,6 метра, образующий своего рода эскарп. Правда, за ним же и укрывались от огня десантники первой волны. Сразу после отхода от берега по меньшей мере 15 транспортеров ЛВТ утонули из-за многочисленных пробоин в корпусе. Нескольким плавающим транспортерам все же удалось доставить на берег артиллерийские орудия. На левом фланге участка высадки в 200 метрах восточнее пирса оказался провал в бревенчатом барьере. Через него прошли 2 транспортера и 50 морских пехотинцев. За ними последовали другие. И несмотря на сильный фланговый огонь, морским пехотинцам удалось раздвинуть границы плацдарма на юг и запад. Только после подъема воды десантные корабли доставили на берег подкрепление. Сражение продолжалось 3 дня, прежде чем Бетио был взят. В этом сражении морская пехота потеряла более 3000 человек, включая 1000 погибших. Японской стороне оно обошлось в 4700 погибших. Во втором батальоне плавающих транспортеров из 500 человек 323 были убиты, ранены или пропали без вести. То есть потери достигли 65%. Среди погибших был и командир батальона плавающих транспортеров майор Дрюс. Из 125 транспортеров ЛВТ-1 и ЛВТ-2, принявших участие в десанте, только 35, меньше трети, остались в строю к концу сражения и еще применялись для снабжения с кораблей морских пехотинцев, очищавших берег, строивших укрепления и пункты снабжения на плацдарме. Из 90 остальных 35 или 45 транспортеров были подбиты на плаву и утонули в океане, лагуне или возле рифа. 9 сгорели из-за воспламенения топливных баков при преодолении рифов. 2 подорвались на минах. Тонкостенные корпуса ЛВТ были весьма уязвимы от взрывов, даже небольших зарядов. 26 подбиты огнем артиллерии и минометов на берегу. 8 ЛВТ-1 вышли из строя по техническим причинам. Надо сказать, что конкретные цифры потерь ЛВТ в этом десанте разнятся от источника к источнику, но общая сумма и перечень причин одинаковы. Тем не менее, ряд источников считает, что если бы морская пехота отказалась от применения ЛВТ и использовала только обычные десантно-высадочные средства, потери оказались бы еще больше, а десант не смог бы закрепиться на Тараве. Американский исследователь полковник Крайзат написал не без патетики в своей книге «Через рифы. Плавающие гусеничные машины в войне». Высадившиеся на Тараву придали новое значение понятию мужества. Они наглядно показали, что этого слова недостаточно для обозначения того качества, которое заставляет людей двигаться через обстреливаемый риф на еще более угрожающий берег или побуждает механиков-водителей амтраков повышать их шансы на выживание, обеспечивая его опасными челночными рейсами между морем и сушей. Ну а комендант корпуса морской пехоты генерал-лейтенант Александр Вандергриф в марте 1944 года писал сенатору Эндрю: «Наш успех в тяжелом сражении за Тараву в значительной степени объясняется замечательными возможностями плавающих транспортеров. Во всяком случае, опыт Таравы только увеличил заказы на плавающие транспортеры ЛВТ и заставил ускорить разработку новых их модификаций». Отметим еще, что опыт высадки на Тараву заставил начать дооборудование десантных судов и транспортеров средствами, позволяющими использовать их в качестве кораблей управления, штабных, в ходе высадки. Высадка частей армии США на остров Бутаритари в атолле Макин того же 20 ноября 1943 года прошла практически без потерь, поскольку войска не встретили сопротивления на берегу. Здесь использовались ЛВТ-2, приданные армейскому 193-му танковому батальону. К началу операции батальон получил только 48 ЛВТ-2, которые свели во временную роту и использовали в основном для доставки с судов на берег грузов 27-й пехотной дивизии, штурмовавшей атолл. Боевых потерь ЛВТ не понесли, причем грузы в контейнерах иногда не только загружались на транспортер, но и буксировались за ним по морю на тросе. Впоследствии разработаны специальные одноосные колесные плавающие прицепы к ЛВТ. Они прошли испытания в учебном центре морской пехоты, но практического применения не нашли. 25 ноября бои за Тараву и Макин закончились.